Глава первая. Исчезновение. Прошло ровно 60 лет с того самого дня, когда Бильбо Бэггинс вернулся в родной Хоббитаун. Сегодня ему стукнуло ни много ни мало 111. 3 единички. Это уже настоящий юбилей. Можно устроить великий пир и повеселиться на славу. Но Бильбо почему-то не весел. Да, он богат, да, он знаменит, да, у него много знакомых родственников, сразу всех и не перечесть, домоседы и бахвалинги, подземейлы и нароуны, топ-топсы и шлеп-шлепсы, кролинзы и крольчинцы, толстопудинги и просто толстинги, пузанцы и брюханцы и, конечно же, самые близкие родичи — Грабинс-Бэггинсы. И все же богатство не радует, известность отнимает покой, а знакомых родственников с каждым днем становится все больше и больше. Давние знакомые чудесным образом превращаются в дальних родственников, дальние родственники — в близких, а близкие тут же выстраиваются в очередь на наследство. Поставь всех этих кролинзов, крольчинцев, толстингов, толстопудингов, домоседов и грабинс-бэггинсов в затылок, и вытянется длиннющая очередь до самых туманных гор. Галдящая воронья стая наследников. Хотелось Бильбо совсем малого. Тишины. Той тишины, которую дарует мерно шумящая река, птичья перекличка, шелест травы, дыхание ветра и молчание гор. Он готовился закончить свою главную книгу о путешествии туда и обратно. И даже придумал последние 5 замечательных слов. Что-то вроде «Счастливо жил до скончания дней». Уединение. Вот что ему нужно, чтобы счастливо дожить до скончания дней. А все свои владения, все богатство он, конечно же, оставит племяннику, единственному по-настоящему близкому существу. Фродо был сыном троюродного брата Бильбо с отцовской стороны и двоюродной сестры с материнской. Можно сказать, родственник вдвойне. К тому же и родились они в один день. Только Бильбо сегодня исполняется 111, а Фродо 33. Бильбо Бэггинс собирается уйти на покой, а Фродо Бэггинс, по хоббитанским законам, становится совершеннолетним. По такому случаю готовился во владение к Бильбо под холмом грандиозный пир. Уже несколько дней по всей округе бродили слухи о щедром угощении. В каждой харчевне только и было разговоров, что о предстоящем веселье. Стоило встретиться двум хоббитам, как они тут же начинали толковать о капустном салате, морковной запеканке и добром бочонке пива, о фейерверках, шумном застолье и щедрых подарках. В самых дальних пределах Хоббитании многие всполошились и, взбудораженные ожиданием дармового угощения, уже готовились отправиться в путь вместе с чадами и домочадцами. Бильбо Бэггинс богат, и для всех за его столами достанет еды и питья, да еще и останется. — говорил какой-нибудь запасливый хоббит. — Надо бы и торбочку с собой прихватить, не пропадать же добру. Итак, сидел Бильбо Бэггинс в своем кабинете, покуривал трубочку и размышлял о том, как сразу же после пира отправиться в путь, пройдет по следам давнего путешествия и былых приключений, оживит молодость и отыщет покойное местечко, где никто уже не помешает предаваться сладким мечтам и приятным воспоминаниям. Отомкнет только ему известным тайным ключиком волшебную шкатулку памяти, вытянет оттуда, словно фокусник, длинную ленту годов и превратит ее в страницы книги, которая непременно завершится словами жил долго и счастливо и окончил свои дни. Нет, пожалуй, вот так. И дни его текли спокойно и вольно до самой кончины. Нет, лучше вот так. Жил долго-долго, счастливо и баста. Бильбо и не заметил, что рассуждают уже вслух, а потому вздрогнул от неожиданности, когда в дверях эхом раздался чей-то голос. «Счастливо и беззаботно!» Вздрогнул Бильбо, обернулся и расплылся в широкой улыбке. «Гэндальф!» В отблесках каминного пламени явился перед ним величавый старец с длинной белой бородой, в островерхой синей шляпе и обмотанном вокруг шеи серебристом шарфе. Просторный серый плащ, доставая почти до полу, скрывал высокую фигуру. В руке старец держал древний посох, усыпанный мерцающими, словно в ночном небе, частыми звездами. «Да!» Это был Гэндальф, великий маг и волшебник. «Гэндальф!» — обрадовался Бильбо. «Давненько же ты не появлялся в наших краях. Где пропадал?» «Я привез ракеты и хлопушки для фейерверка». Словно не желая отвечать впрямую, проговорил маг. «А, да, ведь ты известный повелитель огня и грома». Гэндальф даже не улыбнулся в ответ. Он подошел к окну и задумчивым взглядом окинул тающий за окном в вечернем тумане сад. Алыми пятнами расплывались крупные мальвы, желтыми лунами сияли подсолнухи, мелкой россыпью, будто чьи-то любопытные глазки, посверкивали отовсюду оранжевые ноготки и голубые незабудки. Слабыми огоньками вспыхивали кисти сирени. «У тебя прекрасный сад, Бильбо», — тихо проговорил Гэндальф. «Жалко, наверное, его покидать». «Покидать? А ты откуда знаешь?» — поразился хоббит. Маг только усмехнулся. «Да, устал я. Мечтаю отдохнуть. Я очень люблю хоббитанию. Буду скучать по своему дому и саду. Но решился и не отступлюсь». «Тогда и говорить не о чем», — кивнул Гэндальф и загадочно добавил. «Может, это и к лучшему». «Но прежде чем уйти, я еще всех удивлю», — оживился Бильбо. «Долго будут помнить старого Бэггинса и толковать о его шутке». «Как бы все не обернулось против тебя, хоббит», — покачал головой Гэндальф. «Будь осторожен». «Ничего», — бодро откликнулся Бильбо. «В скольких переделках я побывал, а, как видишь, жив и здоров». Гэндальф нахмурился и молча вышел из комнаты. Ночь глядела на землю бездонными глазами. Луна плыла в кольце звезд. «Да, кольцо», — загадочно хмыкнул маг и зашагал прочь. А наутро просторная поляна перед домом Бильбо стала наполняться гостями, зваными и незваными, живущими по соседству и приехавшими издалека. Скрипели повозки, визжали дети, гомонили женщины, солидно покрякивали крепкие хозяева, фыркали усталые пони. Казалось, все Средиземье собралось здесь в предвкушении великого празднества и отменного угощения. У ворот всех встречал сам именинник Бильбо Бэггинс, а позади него, на лугу, у подножий холмов раскинулись шатры, палатки, навесы, от дерева к дереву протянулись гирлянды разноцветных фонариков, над открытыми кухнями поднимались ароматные, дразнящие ноздри гостей, дымки и облачка, столы прогибались под тяжестью невиданных блюд, пузатых бутылей со сладкими напитками, россыпи фруктов и гор всевозможных булочек, плюшек, пирожков. А Бильбо, по обычаю хоббитов, каждому вручал подарок. Хоббиты, как дети, радовались заморским штучкам, заводным игрушкам, серебряным бубенчикам и выкованным гномами счастливым подковкам для пони. Наконец, всех пригласили к столу, вернее, к столам. Гости не заставили себя ждать и тут же принялись за дело. У хоббитов вообще не принято отлынивать, особенно от еды. Оттого многие из них, упитанные и пухленькие, и ходят, чуть раскачиваясь на своих коротких шерстистых ножках. Но это их нисколько не портит. Во всяком случае, так утверждают сами хоббиты. Чуть ли не до самого вечера над лугом, поляной и холмами слышалось лишь хрупанье, пыхтенье, чмоканье, чавканье и победное бурчание в набитых до отказа животах. В самом большом шатре, раскинутом вокруг большого дерева, собрались близкие, ближайшие и дальние родственники Бэггинса. Во главе стола сидел Бильбо. По правую руку от него примостился племянник Фродо, по левую восседали Грабинс-Бэггинсы, Кроллинзы, Крольчинсы, Толстопудинги, Домосейды и все остальные. Верные хорошим манерам, они разговаривать старались поменьше, а есть побольше. Когда на столах остались лишь пустые тарелки и морковные хвостики, началось настоящее веселье. Песни, пляски, игры. А как только стемнело, Гэндальф пригласил всех на луг, и небо рассветилось фейерверком. Рассыпались искрящимися фонтанами эльфийские огни, шипели шутихи, свистели и сверкали петарды, игристыми искрами выстреливали изготовленные гоблинами гремушки, со свистом улетали во тьму гномьи свечи ракеты. Но вдруг крики восхищения сменились единым вздохом ужаса. В небе полыхнуло багровое зарево, и из него с ревом вырвался огненный дракон. Из разверстой пасти его струились раскаленные струи. Глаза яростно сверкали, а позади тянулся длинный дымный хвост, перевитый алыми жилами пламени. Хоббиты все как один попадали на землю ничком, закрывая головы руками. А чудовищный дракон неожиданно взорвался, превратившись в сверкающее облако, а потом и вовсе рассыпался на множество искр, звездочек, тягучих мерцающих струй. Устроитель этого чуда Гэндальф весело смеялся, глядя на перепуганных зрителей. Вскоре и все они разразились радостными возгласами и счастливым хохотом. Довольные, все вернулись к столам, где вновь были расставлены яства. В большом шатре все еще царило бурное веселье. Тут поднялся со своего места Бильбо и торжественно произнес: «Друзья мои, дорогие близкие родственники и дальние родичи, ближайшие соседи и прибывшие к нам из далекого приграничья, я счастлив видеть вас в моем доме. Не щадя живота своего, ели и пили вы за мое здоровье, и теперь его хватит мне еще на 111 лет. Непременно возьму в дорогу и все ваши добрые пожелания». При последних словах Бильбо Бэггинса вдоль столов пробежал недоуменный ропот. Гости разинули рты, но от удивления не послали туда ни кусочка еды. А именинник продолжал, как ни в чем не бывало: «Дом и все имение я оставляю своему любимому племяннику Фродо. Всем же остальным...» Бильбо сунул руку в карман, и все ожидали, что он, словно волшебник, начнет вытягивать из кармана подарки для каждого, но... Выдохнули разом хоббиты. Бильбо исчез. Только что стоял здесь целехонький. И вдруг весь целиком растворился в воздухе. Поднялся необыкновенный гам, гомон и гвалт. Одни ошарашенно хлопали глазами. Другие толковали, что такое поведение хозяина просто неучтиво. Третьи упоенно судачили о прежних чудачествах Бильбо. Но вскоре все они нашли успокоение в еде. Только Фродо тихонько встал и улизнул на улицу. Он знал, что задумал его сумасбродный дядя. А Бильбо, так и не вынув из кармана руку с золотым кольцом, тем самым, что досталось ему от Горлума, невидимый пробрался к себе в комнату. Здесь он снял с пальца кольцо и тут же вновь стал видимым. Не мешкая, он скинул с себя праздничную шелковую одежду, вытащив из-под кровати потрепанную в заплатах походную торбу, он надел старую куртку, опоясался мечом в потертых кожаных ножнах и накинул выцветший плащ. Кольцо Бильбо положил в плотный пакет и надписал его «Для Фродо». Он уже собирался положить пакет на каменную полку, как почувствовал, что кольцо словно бы отяжелело и прилипло к руке. Оно не желало с ним расставаться. Бильбо растерянно улыбнулся и снова сунул кольцо в карман, а пакет хотел разорвать, как дверь распахнулась, и в комнату вошел Гэндальф. — Ну и шуточку ты выкинул, Бильбо. — неодобрительно покачал головой маг. — Да, задал я всем на прощание загадку. Пусть почешут в затылках. Радостно хихикнул Бильбо. — Про волшебное кольцо ведь никто, кроме тебя, да Фродо не знает. — Все, значит, оставляешь на Фродо. — И на него, и для него. Пусть привыкает. Уже не юноша. Пора и хозяином становиться. — И кольцо тоже? — Нет. — замялся Бильбо. — У меня оно будет сохраннее. И вдруг упрямо топнул ногой. — Мое кольцо! Я его нашел. Хочу — оставляю. Не хочу — не оставляю. — Ты ведь ищешь покоя, уединения, верно? — А с кольцом не будет тебе покоя, поверь. Бильбо и сам давно замечал, что кольцо, будто чей-то пустой глаз, неотступно следит за ним. Хоббит прятал кольцо в ящик стола, запирал в дальней комнате, но какая-то неведомая сила притягивала его и требовала надень. Даже во сне кольцо не оставляло его в покое, возникая то золотым ободком, утонувшей в черных тучах луны, то беспощадно сжимавшим грудь обручем. Задыхаясь, он просыпался и почти наяву видел ускользавшую из спальни бесплотную тень с круглыми бездонными впадинами глаз, окольцованными тонкими золотыми ободками. Бильбо в раздумье повертел кольцо в руке и ощутил, как оно скользнуло с ладони и устремилось к пальцу. Еле успел Бильбо зажать кольцо в кулаке. Не задумываясь, он снова сунул его в пакет и отскочил в сторону. — Но зачем же навязывать кольцо Фродо? — с сомнением произнес он. — Не волнуйся. Это моя забота, — успокоил его Гэндальф. — Ступай. — Прощай, — прошептал Бильбо. — До свидания. Может, еще свидимся, — ответил маг. Бильбо выскользнул за дверь и зашагал в полголоса, напевая. Бильбо растворился в ночи, а Гэндальф еще долго глядел ему вслед и качал головой. В этот момент из темноты вынырнул Фродо. «Ушел?» — спросил он. «Ты знал?» Да, дядюшка Бильбо говорил мне, что собирается навсегда покинуть нас, но так скоро. Я и проводить его не успел. По правде, я ему завидую. Не горюй. Может, и на твою долю выпадут далекие странствия и необыкновенные приключения. Бильбо оставил завещание, и вот это. Гэндальф указал посохом на пакет. «Кольцо?» — удивился Фродо. «Дядюшка Бильбо даже притрагиваться к нему не давал, а тут...» «Испробуем, как это он ухитрялся исчезать?» Он хотел было надеть золотое кольцо на палец, но Гэндальф его остановил. «Осторожно! С волшебными вещами лучше не шутить. Никогда не известно, что они выкинули. А это кольцо и подавно. Что же такое оно может натворить?» — опасливо спросил Фродо. «Пока и сам не знаю». «Так может, от него избавиться?» «И с этим не спеши. Запрячь кольцо подальше, никому о нем не говори и жди». «Чего ждать? И сколько?» — недоуменно спросил Фродо. Старый маг тяжело вздохнул. «Столько, сколько потребуется. Через год, через два, через 10 лет. Но я вернусь. Прощай». «Как? И ты уходишь?» — расстроился Фродо. Гэндальф ничего не ответил, повернулся и исчез в мерцающей предрассветной тьме. «Жди и готовься!» — донеслось до Фродо.